Господь говорил, я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы со мной вместе прибыли. Вам заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно вам там, где мы будем потом. Он нашу природу еще на земле обновил, и времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый внял слову и крепко подумал, что в вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходил. И если нам трудно ужиться с ним здесь, на земле, и кажется нам, что служение его неуместно, боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно. Боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Как труден наш путь, нас друг другу Христос поручил, чтоб брату, мол, брат, помогать к светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при паденье подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложил. Хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных, желанных. Быть может, мы, брат, учинили здесь зло постоянно. Что, если его там в объятиях Иисуса найдем? Аминь.